Глава вторая. Сиятельное варьё. В царствовании Александра II произошло нечто немыслимое во времена Николая I. В коррупционную грязь окунулось немало членов дома Романовых, великих князей. Господ национал-патриотов, попрошу вас радоваться, сейчас я буду подробно рассказывать о махинациях еврейских дельцов, выкачивших огромные суммы из русской казны. Итак, идет русско-турецкая война. Грандиозную по масштабам аферу провернул еврейский делец Варшавский, взявший у правительства подряд на транспортные услуги по снабжению армии, на сумму около 20 миллионов рублей. Железных дорог в тогдашней Болгарии не имелось, так что логистику предстояло осуществлять русским крестьянам на своих телегах. Варшавский, не будь дурак, не стал взваливать на себя этакую головную боль, раздробил подряд на части и распродал их множеству дельцов поменьше. Те и стали нанимать крестьян, обещая им кто 90, кто 100 рублей в месяц, причем бумажками. Услышав про этакие деньжищи, простодушные мужички охотно соглашались, в том числе и на то, что корм для своих лошадей им придется покупать самим, из жалования. Большая часть договоров заключалась простым русским битьем по рукам. А если контракты были письменными, они составлялись так, что наниматель ни за что не нес никакой ответственности. Пресловутые примечания мелким шрифтом. Только в Болгарии мужики поняли, как их обдурили. Где война, там и инфляция. Курс бумажных денег постоянно полз вниз, а корм для лошадей стоил бешеных денег. Кроме того, бойкие коммерсанты задерживали выплаты, безбожно обсчитывали, при любом удобном случае накладывали навозчиков штрафы. Кончилось все тем, что несколько тысяч возчиков, оставшись без копейки, были вынуждены продать лошадей с телегами тем же самым дельцам и застряли в Болгарии. Кто-то пешком двинулся в неблизкий путь домой, прося по дороге милостыню, многих скосила тифозная эпидемия, только под конец войны правительство распорядилось вывести оставшихся в живых в Россию на казенных пароходах. Изрядная доля от этих почти 20 миллионов, причем золотом, осталась в кармане Варшавского, ну и мелкоте кое-что перепало. Столь же гнусно прославленной, пользуясь словечком из романа Аркадия Гайдара, оказалась состоявшая сплошь из евреев фирма Грегор Горовиц Коган и К. Открыв контору по снабжению действующей армии продуктами и получив 70 миллионов рублей из государственной казны, она вскоре объявила о своем банкротстве. Прибывшая военная ревизия обнаружила, фирма поставляла в армию главным образом либо подпорченные с истекшим сроком хранения, либо фальсифицированные продукты, что вызвало у солдат массовые заболевания и пищевые отравления. И вдобавок господа коммерсанты вульгарным образом украли 12 миллионов рублей золотом из выданных им казной 70. Попробуйте угадать результат, ни за что не угадайте. Не было ни судов, ни посадок. Вовсе даже наоборот. Фирма представила в военное ведомство документ, в котором красочно расписывала свои убытки и просила выдать компенсацию ни много ни мало 5 миллионов рублей. Столько им и выдали, до копеечки. Такие дела. Наследник, будущий царь Александр III, находившийся в то время в действующей армии, писал жене: что за беспорядок в тылу армии, этого представить нельзя. Интендантство продолжает бездействовать. Товарищество жидов продолжает грабить казну самым бесцеремонным образом. И несмотря на это, мы все-таки ничего не получаем и ничего к нам не привозят. Ужас, верно? Пронырливые жиды вовсю грабят Россию. А вот теперь господ национал-патриотов просят более не радоваться, потому что копать мы станем глубже. Во-первых, не менее беззастенчиво Россию грабили как отечественные интенданты, к еврейству не имевшие никакого отношения, так и цвет нации. 100% русские справные мужички, все как один носившие крест на шее и исправно посещавшие православные храмы. Речь идет о сапожниках из знаменитого села Кимры Тверской губернии. Село было довольно крупное, несколько тысяч жителей, и считалось центром обувной промышленности России, точнее, сапожной. Кимряки специализировались исключительно на сапогах. товар уходил в основном на московские рынки. Кто-то работал честно, точал доброкачественный товар, а кто-то... Часть сапожников без малейшего еврейского наущения и участия безбожно гнала фуфло. Присобачивали к сапогам замаскированные под кожу картонные подошвы. В первый же дождливый день отваливавшиеся. Так что покупатель оставался черт знает в чем. Сапоги-то есть, да подошвы нет. Впаривали это фуфло неосмотрительным покупателям столь же русские, столь же православные купцы. Жалобы ни к чему не приводили. Купцы и сапожники купили на корню местное полицейское начальство. И продолжалась этакая веселуха несколько лет. Потом вся эта мафия напоролась в начале 60-х годов XIX века на московского полицмейстера Лужина. Узнав достаточно и о картонных подметках, и о купленной полиции, Лужин, никого заранее не предупреждая, внезапно устроил натуральное маски-шоу, ну, разумеется, без масок. Подчиненные ему полицейские, незаметно стянутые на место, ворвались на склады московского рынка Старой площади, где как раз принимали очередную порцию товара из Кимр. Арестовали всех, и владельцев складов, и купцов, и тех кимряков, что привезли свое фуфло. Не требовалось много времени и сил, чтобы определить фальсификат, достаточно перочинным ножичком ковырнуть. Все привезенные сапоги оказались с картонными подошвами. Следствием и судами Лужин заморачиваться не стал. Возможно, подозревал, что и в суд могут занести. Он попросту своей властью, на что по тогдашним дореформенным законам имел полное право, велел разложить всех до единого арестованных, снять с них портки и выдрать розгами так, чтоб неделю потом сесть не могли. Что его подчиненные тут же исполнили быстро и качественно. Поротые орали благим матом. Господом Богом клялись, что в жизни так делать больше не будут, детям и внукам закажут. Лужин пообещал, если обманут и подобное повторится, порка будет такая, что только что завершившаяся покажется милым пустячком. А то и не ограничится поркой, места в тюрьме всем хватит. И ведь подействовала эта воспитательная мера. На 10 с лишним лет сапожники-кимряки и думать забыли о картонных подошвах. Но потом грянула русско-турецкая война. Слово Гелеровскому. О бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877-78 годов слышно не было. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подошвы, подметки. На Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош пятаков» и «Не обманешь, не продашь». Сапоги с картонной подметкой точали исконно русские мастера, а принимали их исконно русские интенданты. Среди посредников, правда, были и евреи, но их роль тут третьестепенная. Лично я, представляя практически босых на снегу солдат, перевешал бы вдоль дороги без суда и следствия всех, и сапожников, и посредников, и интендантов, и кое-кого еще. Да, кстати, если вернуться к товариществу жидов, столь яростно гонимому и знаменитым писателем Крестовским и наследником Цесаревичем. Каким таким волшебным образом эта гоп-компания Грегор, Горовец, Коган и примкнувший к ним Варшавский, присвоившая миллионы казенных денег, ухитрилась еще и получить за мнимые убытки компенсацию в те самые 5 миллионов рублей золотом. Никакого волшебства, все обстояло буднично, привычно и где-то даже скучно. Помянутые дельцы нашли ловкого адвоката, тот занес приличную сумму княгине Юрьевской, и очаровательная Рюриковна, которой такое давно было не в новинку, быстро решила вопрос. А как вообще вышло, что эта компания получила жирные подряды, на которых можно было красть многими миллионами? И вновь ларчик просто открывался. Грегор был давним хорошим знакомым начальника штаба действующей армии, еще одного исконно русского человека, благородного дворянина генерала Непокайчицкого. Тот и поспособствовал, и уж безусловно, не по доброте душевной. О том, что генерал был в доле, прямо писал в своих мемуарах граф Витте. В обширных трехтомных мемуарах Витте написал немало интересного о коррупции в высших сферах, в том числе и о княгине Юрьевской. Уж он-то, министр путей сообщения, потом финансов, пробывший 3 года председателем комитета министров, безусловно, был в теме. Не зря его внезапную смерть, человек был не так уж стар, хворями не страдал, иные до сих пор считают какой-то странноватой. Не зря сразу после его смерти охранное отделение, явно не по собственной инициативе, а по приказу откуда-то сверху, приложило немало сил, чтобы отыскать и изъять рукопись мемуаров, но вдова сумела их надежно укрыть. Изданы они были, понятно, за границей только через 8 лет после смерти Витте, в 1923-24 годах. Никак не отделаться от впечатления, что кто-то тормозил. И, наконец, самое главное, всю эту теплую кампанию крышевал брат Александра II, великий князь Николай Николаевич Старший. До личного общения с жидами он, понятно, не опускался, все шло через Непокайчицкого. Все перечисленные злоупотребления были столь вопиющими, что несколько раз следствие все же начиналось. И всякий раз как-то незаметно потухало, само собой, едва следочек приводил к великому князю, который, кстати, в свое время цапнул 200 тысяч рублей за то, что предоставил очередную выгодную концессию правильному человечку. Короче говоря, за историю с сапогами пострадали несколько мелких стрелочников-сапожников, и только. Еще один интересный пример. Варшавский банкир Френкель, ну да, еврей, перегонял из России в иностранные банки русскую золотую монету в больших количествах, таким образом, что это противоречило законам Российской империи. Только не подумайте, что подручные Френкеля, юркие еврейчики, таскали золото через границу глухими контрабандными тропами. Не было никаких таких юрких еврейчиков. Френкель просто-напросто был в теплых отношениях с великим князем Константином Николаевичем. И тот, как говорится, для милого дружка и сережку из ушка. Будучи главой военно-морского министерства, пустил в ход фельдъегерскую службу своего ведомства. Золото Френкеля везли через границу бравые фельдъегери в опечатанных гербовыми печатями сумках, к которым ни один таможенник не смел и близко подойти. Исключений практически нет. Всюду, где увлеченно хапали либо товарищество жидов, либо пройдохи самой что ни на есть правильной национальности, всегда обнаруживался за кулисами либо высокопоставленный чиновник, порой Рюрикович, либо кто-нибудь из великих князей. Многие видели, если не своими глазами, то на фотографиях, великолепный храм Спаса на Крови, воздвигнутый на месте убийства Александра II народовольцами. Мне повезло, я видел своими глазами, когда показывал будущей жене достопримечательности Питера. Но немногие знают, какой грязью сопровождалось его строительство и кто эту грязь развел. Кроме выделенных из казны средств, пожертвования шли со всей страны. Заведовал строительным комитетом великий князь Владимир Александрович, тот самый, сына которого много лет спустя окрутит Кшесинское. Сам он, воруя денежки из фонда, старался не светиться, а вот его супруга присылала чиновникам массу записочек. Денег, денег, денег. Глядя на великокняжескую пару, принялись вовсю казнократствовать и чиновники, сверху донизу. Одного единственного из них удалось уличить и взять под следствие. Однако он предусмотрительно сохранил ворох тех самых записочек от высокопоставленной патронессы. И с честнейшими глазами заявил, себе лично не взял ни копеечки. Все отдавал великой княгине, вот и куча бумаг на лицо. Если не верите, можете сами спросить ее императорское высочество. Среди следователей, конечно, не нашлось самоубийц, решившихся бы не то что допросить, боже упаси, а просто побеседовать о финансовых делах с великой княгиней, как и все члены дома Романовых, неподсудной российской юстиции. Дело пришлось закрыть, чиновника выпустить, глядя ему в спину с бессильной яростью. Ничего удивительного, что храм стал долгостроем, а когда все же стройка была закончена, оказалось, что она обошлась втрое дороже первоначальной сметы. Отдельная песня «Великий князь Алексей Александрович, высочайший шеф русского военно-морского флота». Внук Николая I, за свои габариты названный одним тогдашним остряком 7 пудов августейшего мяса на своем посту воровал люто многими миллионами. Иногда примитивно присваивал средства из казны своего ведомства, иногда находил другие источники. Например, в случае со скандальным строительством Либавского, Либава – историческое название нынешнего города Лиепая, военно-морского порта. И военные, и гражданские специалисты и сановники в один голос твердили: «Строить там нельзя. Уж если строить новый порт, то в Мурманске. А Либава совершенно не годится в качестве военно-морского порта. Сплошные пески, большей частью подвижные. Берег низменный, песчаный, глубины малые. Нет защищенной от ветра якорной стоянки. И условия для постройки крепости самые неподходящие». Однако семипудовый упрямо гнул свое. У него-то были свои соображения. Чем хуже и непригоднее те места, тем больше денег можно вбухать и, соответственно, больше отпилить. И не было решительно никакой возможности ему помешать. Начали строить. В конце концов выстроили и порт, и крепость, на что ушли десятки миллионов. Сколько в точности, неизвестно. Расходы проходили по разным ведомствам по десяткам статей. И сколько было разворовано, так и останется неизвестным. Но, учитывая аппетиты семипудового, ох, как немало. Самое скверное в том, что ради постройки либавских порта и крепости экономили на строительстве порт Артура, а война была уже на пороге. И береговой артиллерии в Либаву завезли вдвое больше, чем в порт Артур. Деятельность высочайшего шефа имела для русского военного флота самые разрушительные последствия. Поскольку грамотно руководить своим ведомством он был не в состоянии, царили бардак и хаос. Как вспоминал позже на допросах адмирал Колчак, строили не те военные корабли, какие требовались, а те, на которые находились деньги. В результате получился не флот, а скопище разнотипных коробок. Построили несколько могучих линкоров для мелководной Балтики, где для кораблей такого класса попросту не было должных боевых задач, исключительно для того, чтобы верфи не простаивали. И продолжали начинять снаряды порохом, хотя флоты других государств уже перешли на новые взрывчатые вещества по мощности, в несколько раз превосходившие порох. Англичане на лиддит, японцы на шимозу, меленит, немцы на тротил. В морских сражениях русскому флоту это аукнулось самым кровавым образом. Семипудовый упоенно воровал. И по широте души не жалел денег на свою одну, но пламенную страсть – женщин. Последней его в России любовницей стала француженка Элиза Балетта из французской труппы, выступавшей в Мариинском театре. Великий князь не скупился. Француженку украсили драгоценности ценой в миллионы. Как веревочки не виться, Алексей Александрович оказался единственным ворюгой из дома Романовых, чья карьера прервалась в результате огласки. И какой? Незадолго до падения Порт-Артура в ноябре 1904 года разразился скандал в Михайловском театре, куда Семипудовый заявился со своей французской пассией, у которой на шее красовалось дорогущее бриллиантовое ожерелье, по другим источникам крест из огромных рубинов. Самое что ни на есть респектабельная публика, очень многие знали и понимали очень многое, балерину натуральным образом освистала. Ей кричали: «Вон отсюда, на тебе кровь наших матросов!» Пожалуй, второй выкрик, учитывая ассоциации, работает именно на версию о рубиновом кресте. Рубин, известно, алый как кровь. Через пару недель, накануне сдачи Порт-Артура, толпа народа уже попроще двинулась громить Алексеевский дворец Семипудового. Стянув большие силы полиции, толпу удалось разогнать, но до того успели выбить во дворце немало окон. С тех пор великий князь уже не рисковал показываться на публике, потому что пару раз ему кричали в лицо «князь Цусимский». Собственно говоря, это подпадало под закон об оскорблении царской фамилии, но кричавших ни разу никто не пробовал задержать. Ну что тут сделаешь? Ну, что тут сделаешь, пришлось, мысленно обливаясь горючими слезами, такая кормушка из рук уплывает, подавать в отставку. Николай ее моментально принял. Скандал и в самом деле зашел слишком уж далеко, выплеснувшись на люди. Семипудовый отбыл в Париж, где и склеил ласты 3 года спустя. Жаль, что не десятком лет раньше. Совершенно бесполезный Либавский порт и Либавскую крепость еще за год до его смерти полностью демонтировали, вывезя все вооружение. Великий князь Михаил Николаевич ушел в аграрный уклон. Пользуясь своим положением наместника Кавказа, крайне выгодно для себя спекулировал большими земельными участками через посредников. Конечно, очень может быть через еврейских, но в данном случае, как и во всех прочих, национальность шестерок не имеет ни малейшего значения. Не менее скверные последствия, чем деятельность Семипудового, имели шалости великого князя Сергея Михайловича, того самого, что состоял одним из любовников Матильды Кшесинской. Это уже было не банальное казнократство, а нечто худшее. Вплоть до февральской революции он занимал пост генерал-инспектора артиллерии, то есть командовал всей русской артиллерией и все касавшиеся ее вопросы решал единолично. Официально подчинялся только царю, а потому плевал на чужие мнения. И для русской артиллерии его правление стало прямо-таки роковым. После Крымской войны, когда во всей своей неприглядной наготе предстало военно-техническое отставание русской армии, Александр II за помощью в перевооружении артиллерии обратился к германской фирме Круппа, в то время отнюдь не пушечной империи, но выпускавшей весьма неплохие орудия, по мнению некоторых исследователей, лучшие в мире. Много лет продолжалось взаимовыгодное сотрудничество. Крупп, по сути, создал русскую нарезную артиллерию, а сотрудничество с русскими инженерами и русское золото помогли Круппу стать подлинным пушечным королем. Дело обстояло примерно следующим образом. Артиллерийский комитет главного артиллерийского управления разрабатывал проект нового орудия и отсылал его Круппу. У Круппа проект при необходимости дорабатывали, изготавливали опытный образец и испытывали его на полигоне, естественно, в присутствии наших военных. После этого либо Крупп получал заказ на большую партию орудий, либо их изготавливали на русских оружейных заводах. Порой теперь уже русские инженеры дорабатывали пушки Круппа. Но в 1891 году Россия, буквально схваченная за глотку немалыми французскими займами, заключила военный союз с Францией. Правда, Александр III, человек предусмотрительный, составил договор так, что он в равной степени мог быть обращен как против Германии, так и против Англии. Но после его смерти, пользуясь тем, что Николай II был не великого ума человек и никудышный правитель, понемногу выхолостили из договора все направленное против Англии, сделав его чисто антигерманским. Николай все это подмахнул. Что не вело автоматически к разрыву отношений с Круппом. Однако важнейшую роль сыграло одно обстоятельство. В силу каких-то исторических причин немецкие промышленники, что работавшие в самой Германии, что в России, совершенно не умели давать взятки. Ну, совершенно, так уж сложилось. Зато французы этим нехитрым искусством владели в совершенстве. И брать умели, и давать. А Матильда с ее дворцами, настоящим слоном у новогодней елки и банкетами на 1000 человек обходилось, ох, как недешево. Короче говоря, отношения с Круппом по инициативе великого князя были порваны совершенно. Называя вещи своими именами, Сергей Михайлович поступил на содержание к французской оружейной фирме Шнейдера, как необремененная моральными принципами красотка поступает на содержание к богатому купцу. Отныне монополистом в поставке артиллерии для русской армии стал Шнейдер, чьи орудия были гораздо хуже крупповских, а его агентами влияния в России – великий князь с Матильдой. Для приличия и успокоения общественности, которая могла начать размышлять о всяких нехороших вещах, регулярно устраивали конкурсные испытания артиллерийских систем самых разных заводов – и немецких Круппа с Эрхартом, и британского Виккерса, и Шкоды, и русских казенных заводов. Но как-то так получалось, что конкурсы практически всегда выигрывал Шнейдер. Ну, не как-то так. Под чутким руководством великого князя испытательная комиссия безбожно фальсифицировала отчеты. Например, вес крупповских орудий рисовали в полном комплекте, а шнейдеровских, исключая ряд второстепенных, но немало весивших элементов. В итоге понятно выходило, что пушки Шнайдера легче, а значит более удобны для применения на поле боя, хотя в реальности они были тяжелее круповских. Так же поступили и со Шкодой, чья горная пушка была и легче, и совершеннее шнейдеровской, но приняли именно шнейдеровскую. У меня нет сомнений, если бы немцы или чехи, дураки этакие, сообразили, что можно дать достаточно денег, чтобы перебить ставку лягушатников, великий князь без малейших угрызений совести послал бы французов подальше. Но немцы с чехами давать не умели, в отличие от Шнайдера. Еще одно скверное обстоятельство, даже несколько. Круппу в жизни в голову бы не пришло вмешиваться в размещение военных заказов на русских заводах, и уж тем более лезть в стратегию и тактику русской армии. Зато Шнайдер регулярно подсовывал контракты, по которым его оружие должны были производиться исключительно на Путиловском заводе. Каковой был до 1914 года единственным частным артиллерийским заводом Российской империи, все остальные казенными. А это для понимающего человека открывало широкий простор для кое-каких забав с финансами. Не забываем, шнейдеровские орудия и его заказы Путиловскому заводу оплачивала русская казна. А как можно, резвяся и играя, поступать с казенными денежками, в отличие от тугодумных немцев с чехами, прекрасно знали и русские, и французы. Так что очень быстро образовалась очередная небольшая, но порядочная компания. Правление Путиловского завода, руководство фирмы Шнайдера, великий князь и Матильда. Ага, вот именно. И Матильда. Особо, как мы помним, была крайне деловая, и, подобно княгине Юрьевской, принимала самое активное участие в решении вопросов. Что, надо отдать должное ее прохиндейским талантам, у нее хорошо получалось. Так что она не просто тянула денежки с любовника, но и порой получала свой собственный процент со сделок. Казна, как бумага, все стерпит. Французы пошли еще дальше. Через сладкую парочку и других агентов влияния навязали русской армии свою артиллерийскую доктрину. Согласно ей, будущая война, любая, будет непременно маневренной и скоротечной. А следовательно, армия должна быть вооружена только 6-дюймовками, которые стреляют только шрапнелью. Ничего не скажешь, шрапнель буквально косила живую силу противника, но только на открытом пространстве. Во время русско-японской войны, однако, быстро выяснилось, даже если японцы засели в простой китайской глинобитной фанзе, то есть крестьянской избушке, шрапнель против них бессильна, не в состоянии пробить и слой твердой глины. Требовались фугасные снаряды. Но их трудами сладкой парочки, протолкнувшей французскую артиллерийскую доктрину, практически не имелось. Пришлось срочно заказывать фугасные снаряды за границей. Срочно разрабатывать свой собственный снаряд, но его приняли на вооружение только в 1907 году. А тогда, в русско-японской, ситуацию удалось исправить даже не иностранными закупками, хотя они тоже сыграли свою роль. Со складов извлекли безнадежно устаревшие батарейные пушки образца 1877 года и мортиры образца 1883 года. Это, конечно, была старая рухлядь, но для нее имелись фугасы, пусть и того же возраста. Потом французы стали через тех же персонажей проталкивать очередную сверхценную идею. Тяжелой артиллерии в русской армии быть не должно. Только полевые 3-дюймовки. Дело в том, что французы еще за несколько лет до Первой мировой многое рассчитали. И для России отводили строго определенную роль. Ее армия должна была служить живым бульдозером. Неудержимо, безостановочно переть вперед и вперед, изничтожая немцев. А для такой тактики достаточно и полевых 3-дюймовок. Сладкая парочка инструкции нанимателей выполнила исправно. В результате русская армия в Первой мировой осталась без тяжелой артиллерии. За все годы войны с превеликим трудом удалось создать считанное число батарей тяжелой артиллерии, закупив за границей небольшое количество орудий, сняв с кораблей гаубицы большого калибра и снова пошарить по складам списанной военной техники, извлекши оттуда орудия образца 1857 и 1877 годов. Между прочим, русским французы навязывали одно, а сами делали другое, развивали и тяжелую артиллерию, и крепостную. Глядя на развлечения сладкой парочки, не отставали и аферисты рангом пониже. Еще до войны в 1912 году небольшая, но порядочная компания военных и штатских дельцов предложила царю проект постройки в Царицыне могучего частного орудийного завода, производившего бы морские орудия большого калибра по лицензии английского Викерса. Завод предполагалось построить за 3 года, к 1 сентября 1915-го. А до того Викерс обязался поставить в Россию 24 орудия для линейных крейсеров. Никакой нужды в постройке нового завода не было. Прекрасно справились бы уже имевшиеся русские. Тем более, что часть из них форменным образом простаивала, поскольку основные заказы трудами Сергея и Матильды попали на Путиловский. Но Николай проект подмахнул. Когда 3 года спустя в Царицын приехала приемочная комиссия, она с удивлением обнаружила, что никакого завода, собственно, и нет. Сплошной недострой. Там и сям сиротливо стоят 2-3 десятка станков. Комиссия составила доклад, где писалось: «Не может быть и речи об использовании завода для нужд фронта». Как оно не раз в России случалось, большая часть из выделенных на строительство 20 миллионов золотых рублей куда-то испарилась. То ли мыши съели, то ли ржавчина. Орудие Викерс честно в Россию поставил, но лишь 16 из обещанных 24. Но и эти девать было некуда. Адмиралтейский завод, которому было поручено произвести корабельные башенные установки для этих пушек, вообще еще не приступал к работе. Оправдывались, что забыли как-то. Начальник главного артиллерийского управления русской армии генерал-лейтенант Маниковский, с которым мы еще встретимся, так писал об этой несомненной афере. Предприятие это имело определенную конечную цель. Под видом заказа заводу, предполагаемому к постройке, получить замаскированный крупный заграничный заказ на орудия и только отделку этих орудий производить в России. Очень похоже, что авторы проекта поимели денежку еще и с англичан. Великий князь Сергей Михайлович наверняка был в ярости. Из казны ушли миллионы золотом, но ему самому не досталось ни червонца. В данном случае даже он оказался бессилен. Проект шел через морское ведомство, поскольку речь шла о морских орудиях. Ни малейших рычагов влияния на это ведомство генерал-инспектор не имел. Ему подчинялась лишь сухопутная артиллерия. Одним словом, получилось, как в старом анекдоте: «Ты, мент сухопутный, в наши морские дела не лезь». Великий князь, быть может, в поисках пусть и слабенького морального утешения, смог лишь перехватить несколько десятков станков, которые везли на Царицынский завод, и отправить на Путиловский. А Матильде, в ту пору угольного голода, организовал поставку в ее питерский дворец угля с военных складов. И привозили на военных грузовиках, и разгружали солдаты. Самое занятное, что история с царицынским недостроем на этом не кончилась. Пусть и недостроенный, он все же был военным заводом, построенным на казенные деньги, и с этим нужно было что-то делать. Морское министерство и совет министров предлагали, не мудрствуя, попросту принять завод в казну, то есть конфисковать у субъектов, продолжавших числиться его владельцами-акционерами. Однако случился интересный поворот. Оказалось, что среди акционеров состоит и фирма Викерс, у которой аж 25% акций. Британский посол Бьюкенен провел с Николаем мягкую увещевательную беседу, он на такие беседы был мастер, и Николай согласился выкупить завод в казну. Притом напоминаю, что казна и так потратила на строительство 20 миллионов золотом, ничего не получив взамен. Назначили комиссию по определению цены завода, но пока она щелкала на счетах, грянула февральская революция. А там, как писал великий поэт, октябрь уж наступил. Мне очень хочется верить, что кому-то из этой компании аферистов сбежать не удалось, и свою пулю он во время Красного террора схлопотал. Что можно сказать в заключение? Мне нисколечко не жаль, что большевики шлепнули великого князя Сергея Михайловича. Мне только жаль, что Матильда успела смыться на Лазурный берег. Особняком стоит великий князь Александр Михайлович. Нет, вовсе не потому, что он был кристально честным, хотя и такие среди великих князей водились. Интересен он другим. Ему каким-то фатальным образом постоянно не везло. Высокими моральными принципами он никак не обладал, но просто-напросто никак не подворачивалось хлебного местечка, хоть ты тресни. Прекрасно зная, какие возможности сулит должность высочайшего шефа военного флота, он в свое время пытался спихнуть Семипудового и занять его место. Между прочим, оба родные внуки Николая I, хотя по разным линиям. Предпринимал достаточно тонкие маневры, чтобы завоевать симпатии морских офицеров, вообще всего образованного общества, а себя ставить человеком гораздо более подходящим для такой должности, нежели дубоватый Алексей Александрович. И кое в чем преуспел. В 1891 году по его указанию и под его редакцией был издан первый отечественный военно-морской справочник «Военные флоты иностранных государств» со множеством цветных фотографий боевых кораблей всего мира. По содержанию он был рассчитан отнюдь не на специалистов, скорее уж походил на сегодняшние многочисленные, красиво оформленные тома вроде «Кортики мира», «Награды стран-участниц Второй мировой». Но у рядового читателя имел большой успех и до 1906 года переиздавался еще 8 раз. Через 4 года он подал царю докладную записку о мерах по усилению нашего флота в Тихом океане, изданную и в виде брошюры. Это уже выдержавший 9 изданий справочник для любителя полюбоваться фотографиями боевых кораблей. В записке и в самом деле много дельных мыслей, подтвердившихся впоследствии прогнозов. Я говорил, но повторю еще раз, великий князь был весьма умным человеком, о чем свидетельствуют еще и его воспоминания. Один маленький нюанс. Красной нитью через всю записку проходила высказанная достаточно изящно идея. Морская политика Алексея Александровича абсолютно несостоятельна, и неизвестно, есть ли она вообще. После этого великий князь стал откровенно обрабатывать царя, порой часами доказывая неспособность Семипудового управлять флотом. Надо сказать, довольно грамотно ссылаясь и на военную историю, и на экономику, и на прецеденты в иностранных военных флотах. Увы, эффект получился обратный. Кому-кому, а уж Сандро, домашнее прозвище Алексея Михайловича, так я его буду называть далее, краткости ради, следовало бы знать характер Ники. Они много лет приятельствовали, были товарищами по детским играм, а когда возмужали, и по вовсе уж не детским. Балеринки и прочие доступные красотки. Ники терпеть не мог длинных сложных речей, быстро переставал понимать суть разговора и мысли собеседника. Вот и теперь он очень быстро стал прерывать тирады Сандро шутками-баутками. Тогда Сандро, уже не витийствуя долго, начал резать правду матку коротко. Семипудовый руководит флотом в стиле 18 века, а на дворе вот-вот наступит 20-й. Пора снимать. Не прокатило. Николай проявил большое упрямство. У него это при необходимости отлично получалось. И категорически отказался снимать любимого дядю, неведомо с какого перепуга назвав Сандро при этом большим идеалистом. Так что Сандро остался всего-навсего командиром броненосца Ростислав. Я еще раз повторю, светлая была голова при всех потугах на казнократство. Именно на Ростиславе, по инициативе его командира, изобретатель радио Попов, испытывал свой беспроволочный телеграф. Ростислав стал первым военным кораблем Черноморского флота, оборудованным радиостанцией, в чем есть безусловная заслуга великого князя. Что касается флота, Сандро решил зайти с другого конца. Если не удалось стать хозяином военного флота, почему бы не проделать то же самое с гражданским? Торговый флот России тогда подчинялся Министерству финансов, то есть Витте. Витте яростно протестовал, не желая отдавать его Сандро. На словах он пекся об интересах казны, а на деле... Между нами говоря, Витте тоже никак нельзя назвать образцом высокой морали, кое-какие интересные делишки касаемо казенных средств и за ним водились. А во всей этой истории была еще примечательная деталь. Торговые порты приносили немалый левый доход руководившим ими чиновникам. А те, как истори заведено, исправно отстегивали наверх. Так что Витте дрался как лев, но все же простой министр и великий князь, царский родич, старый приятель царя, были фигурами, несопоставимыми по весу и влиянию. Кончилось все тем, что и торговый флот, и порты забрали из Министерства финансов и передали свежеиспеченному Главному управлению торгового мореплавания и портов. В высшем свете тут же родился каламбур. Александр Михайлович снял с Витте порты. Разобиженный Витте изрядно потоптался по Сандро в своих мемуарах, употребляя эпитеты вроде «негодяя». Но вышли они в свет, когда Витте давно не было в живых, а Сандро пребывал в эмиграции. Управлением этим Сандро руководил 3 года, несомненно, получая свой процентик не только с действующих портов, но и со строительства новых. Большая стройка, как не раз уже говорилось, открывает большие возможности для отпилов. Особенно нулевой цикл, то есть земляные работы. После возведения фундамента чисто физически невозможно проконтролировать, что глубина котлованов уменьшена сантиметров на 10. Возведенным зданиям это ничем не грозит, а левый доход приносит немалый. На большой стройке есть немало и других возможностей смахнуть денежки себе в карман. Не зря мафия в Южной Италии плотно контролирует строительный бизнес. При некоторой ловкости рук нетрудно иметь доходы, сопоставимые с доходами от продажи наркотиков. В СССР в большом ходу были те же приемчики, так что Эдуард Лимонов вполне обоснованно писал: «Настоящая мафия – это старые жопастые строители». Он, правда, сконцентрировался исключительно на евреях, бзику человек такой. Но среди советских крупных строительных боссов, получавших немалые левые доходы, хватало и славянского племени, и людей прочих национальностей. Вернемся к Сандро. На какое-то время он оказался, как говорили в старину, без места. Немного подзаработал, возглавив концессию Безобразова, но, как уже говорилось, получил меньше обещанного и вовремя ушел, острым умом предвидя войну и прекрасно понимая, когда она начнется, на него, как на главу предприятия, многое спишут и критиковать будут яростно. И стал заниматься самыми разными проектами. Сначала подбросил царю идею о создании акционерного общества нефтепромыслов в Баку. Однако, когда известия об этом проекте стали широко известны, газеты подняли настоящую бурю. Сандро с неприкрытой обидой вспоминал потом, что отдельные циники отчего-то печатно подозревали его в намерениях втянуть правительство в спекуляции. Ну что возьмешь с циников? В общем, проект не прошел. Вскоре Сандро представил другой, гораздо более грандиозный. Построить судоходный канал Рига-Херсон, сделав его глубиной более 9 метров, так, чтобы крупные торговые суда могли без помех плавать из Балтийского моря в Черное и наоборот. Самое интересное, что с чисто технической точки зрения это была не утопия, а вполне осуществимая идея. Между Двиной и Днепром существовала, заброшенная, правда, сеть каналов, которые можно было расширить и углубить. По идее Сандро, крупными морскими портами должны были стать Бобруйск, Киев и Екатеринослав, нынешний Днепропетровск. А потому городские головы, по-нынешнему мэры означенных городов, хорошо представляя будущие выгоды, горячо проект поддерживали. Другое дело, что эта стройка века потребовала бы вовсе уж фантастических казенных субсидий. Предстояло не только приводить в порядок каналы, но и вести масштабные взрывные работы, углубляя каменистое дно Двины и Днепра, в том числе уничтожить знаменитые днепровские пороги. В общем, Витте снова был против. Все ведь прекрасно знали, там, где идет большая стройка и поступают огромные казенные субсидии, ну ясно же. Это было бы почище и строительство Царицынского завода, и тех немалых взяток, что греб с французов Сергей Михайлович. На сей раз царь отнесся к проекту гораздо серьезнее, и появился серьезный шанс, что он наложит положительную резолюцию. Но тут грянула революция 1905 года, а потом еще 2 года всю европейскую часть России сотрясали крестьянские бунты, так что стало как-то не до канала. Да и после 1907 года, когда накал страстей удалось сбить самыми жестокими методами, к проекту канала возвращаться не стали. Сандро взял свое на другом. Суть аферы излагать долго и скучно, скажу лишь, что при постройке новых военных кораблей Сандро смахнул в карман немалые казенные денежки. 100 000 рублей, как считает весьма серьезный исследователь Широкорат. Однако хабар снова оказался несравним с тем, что имел Сергей Михайлович, что легко прокачать на косвенных. Достаточно лишь вспомнить, что Кшесинская располагала не одним миллионом. Во время Первой мировой Сандро через подставных лиц развернул широкую торговлю спиртным. Знатоки истории помнят, что с ее началом царским указом был введен сухой закон. Однако и с этого предприятия доходы были не столь уж впечатляющими. Одним словом, всю жизнь Сандро преследовало некое роковое невезение. Он рвался играть по крупной, но так и остался игроком по маленькой. Ну, кроме разве что одного единственного случая. В кассе одного из авиаотрядов оказались забытые военными финансистами давным-давно деньги, и некоторую часть, не особенно и большую сумму, Сандро нечаянно положил себе в карман. А ведь мог все до копеечки смахнуть. Деньги-то были казной давно и прочно забыты. Сандро есть Сандро. О справедливости ради непременно нужно упомянуть. Именно он очень много сделал для развития русской военной авиации, отчего не имел, судя по всему, никаких материальных выгод. Человек был умный, талантливый, неоднозначный. В отличие от Сергея Михайловича, лишь крепко навредившего русской армии, принес ей немалую пользу. Так что его можно смело сравнить с Меншиковым, Потемкиным и другими крупными государственными деятелями, пусть и казнокрадами, но немало сделавшими для России. Ему очень повезло в другом. Сумел целым и невредимым после революции покинуть Россию. История эта не имеет отношения к главной теме нашей книги, но, думается, вам будет интересно. Большевики форменным образом истребили всех членов дома Романовых, попавших к ним в руки. Однако в Крыму, в Дюльбере, имении одного из великих князей, больше похожим на крепость, великий князь его умышленно таким и построил, справедливо предвидя будущие смутные времена, преспокойно отсиделись вдовствующая императрица Мария Федоровна, несколько великих князей с семьями, в том числе и Сандро, князь Феликс Юсупов с женой, великой княжной. Все это время их старательно охранял отряд красноармейцев во главе с неким комиссаром Задорожным. Полное впечатление, что не охранял, а берег. Горячие ребята из Ялтинского совета не раз приезжали в Дюльбер, требуя выдать им всех поголовно узников для немедленного расстрела. И всякий раз Задорожный их посылал по матушке, грозя пулеметами, коих у него имелось немало. Ялтинцы слали жалобы в Кремль. Недостреленные Романовы благоденствуют, но результата не было никакого. Так продолжались долгие месяцы. Потом пришли немцы и сходу предложили арестовать к чертовой матери и комиссара, и его людей, а охрану взять на себя. Однако Сандро настоял, чтобы их и дальше охраняли именно комиссар со своими людьми. Чуть погодя приплыл английский линкор и увез всех членов дома Романовых в Англию. История предельно загадочная. Абсолютно непонятно, почему большевики, без колебаний убившие немало Романовых обоего пола, начиная с бывшего царя со всем семейством, проявили столь странное милосердие к крымским сидельцам. Есть версия, можно сказать, романтическая. Дескать, комиссар Задорожный в свое время служил под началом Сандро, в Первую мировую командовавшего тогдашними ВВС, и под влиянием неких сентиментальных чувств сберег дюльберцев. Как-то это слишком романтично. Вообще-то была одна, смело можно сказать, романтическая история, благодаря которой избежали смерти от большевистской пули великие князья Борис и Андрей Владимировичи. Это не выдумка романиста, а реальная история. Комиссар, приехавший арестовать их и расстрелять, в прошлой жизни был художником. И несколько лет прожил в Париже, отчаянно бедствуя, как-то не шли у парижан его картины. Тогда он стал разрисовывать подушки, превращая белые наволочки в живописные полотна. За год до Первой мировой Борис Владимирович, гуляя по Монмартру, эти подушки увидел. Они ему понравились, и он купил немало, чуть ли не все. И когда бывший художник увидел у великого князя свои расписные подушки, в нем как раз и взыграли самые романтические чувства. Творческие люди — народ особый, со своими закидонами и тараканами. На автомобиле он отвез обоих великих князей к белогвардейским позициям и отпустил во свояси. История, повторяю, реальная. Однако в случае с Дюльбером романтическая версия не прокатывает. По чисто техническим причинам. Вздумай Москва расстрелять тамошних сидельцев и столкнись она с сопротивлением Задорожного, приказ попросту переадресовали бы руководству крымских большевиков. А у них было достаточно сил, чтобы взять штурмом Дюльбер со всеми его пулеметами и высокими стенами. Однако приказа из Москвы так и не последовало. А потому Николай Стариков, тоже достаточно серьезный исследователь, выдвинул другую версию, более реалистичную. Были некие закулисные договоренности между Лондоном и Кремлем, и англичане таким образом спасали тех членов дома Романовых, кто занимал сугубо проанглийскую позицию. Вдруг да потом и пригодятся на что-нибудь в хозяйстве. Забегая вперед, все кончилось, как в старом анекдоте про эстонца и дохлую ворону. Не пригодились. Но это уже другой вопрос. Конечно, это тоже не более чем версия, но истины нам, похоже, не узнать никогда. Никаких официальных бумаг или мемуаров не сохранилось. А вот комиссар Задорожный после отплытия подопечных натуральным образом исчезает из советской истории, словно в воздухе растаял. Как ни искали, ни нашли ни малейшего его следочка. Что само по себе крайне интересно, согласитесь. Вернемся к коррупции, прочно обосновавшейся в доме Романовых. В свое время в крайнюю немилость к императрице Александре Федоровне угодил премьер-министр Каковцев, сменивший на этом посту убитого Столыпина. Императрица по доброте душевной решила оказать материальную помощь одной из придворных дам и отправила Каковцеву записку, прямо потребовав выплатить означенной особе 200 тысяч рублей. Она явно рассчитывала, что премьер деньги возьмет из казны какого-нибудь министерства или ведомства. Каковцев выплатил 200 тысяч до копеечки, но взял их из дворцового фонда, то есть, по сути, из средств, шедших на содержание монаршей четы. Когда он после этого появился у императрицы с очередным докладом, она просто-напросто повернулась к нему спиной. Так премьер и прочитал весь свой доклад о вгустейшей спине. Многие годы спустя в эмиграции в Канаде, перед смертью в преклонных годах, горькие строки написала великая княгиня Ольга Александровна Романова-Куликовская, родная сестра царя, по большой любви вышедшая замуж марганатическим браком за гвардейского капитана Куликовского. Все эти критические годы Романовы, которые могли бы быть прочнейшей поддержкой трона, не были достойны звания или традиций семьи. Слишком много нас, Романовых, погрязло в мире эгоизма, где мало здравого смысла, не исключая бесконечного удовлетворения личных желаний и амбиций. Между прочим, великая княгиня сама ни к чему подобному отношения не имела, но все же написала именно мы. Приведу еще одно письменное свидетельство, а уж потом ради эффектности назову его автора. «Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен. Он, прости меня, Бог, полное ничтожество. Мне дело ясно. Несчастный, врождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что творит, губит Россию. Конечно, если бы я верил в чудеса, то я предложил бы пожертвовать одним-двумя членами династии, чтобы спасти ее целость и наше отечество. Повесить, например, Алексея и Владимира Александровича, Ламсдорфа и Витте, запретить по закону великим князьям занимать когда-либо ответственные посты. Еще, если бы можно было надеяться на его самоубийство, это все-таки было бы шансом. Но где ему? Только не подумайте, что это написано каким-то либералом. Это строки из дневника профессора римского права Никольского, видного специалиста в своей области, преподававшего и в Юрьевском, и в Петербургском университетах, и в вовсе уж элитном училище правоведения. Никоим образом не либерал, наоборот, правее него, как говорится, только стенка. Ярый монархист, идеолог монархии и черносотенного движения, один из руководителей Союза русского народа. И уж если такой человек пишет такое, разложение династии зашло слишком далеко. Как говорится, тушите свет, дальше ехать некуда. Еще одна история, на мой взгляд, откровенно трагикомическая, в отличие от всех предыдущих. При Александре II великий князь Николай Константинович, 24-летний гвардейский полковник, стал воровать не из казны, не имея к тому возможностей, а дома, у своих. Совершенно как великовозрастный гимназист, извлекающий из папашиного стола то пятерку, то трешницу, а в гостях у крестного, крадущий его серебряный портсигар. Сначала в Зимнем дворце у императрицы Марии Федоровны после вечерних семейных посиделок стали пропадать драгоценности, и такое случалось не раз. Потом в Мраморном дворце, где жил великий князь Константин Николаевич, неведомо куда исчезли очень дорогие изумрудные серьги, подарок Константина супруге. Поначалу, что в общем логично, грешили на слуг. Но вскоре из семейной иконы, висевшей в том же мраморном дворце, кто-то выковырял крупные бриллианты. Очень быстро сыщики сыскной полиции обнаружили их в ювелирной лавке, и выяснилось, что продал их адъютант Николая Константиновича. Он пытался взять вину на себя, уверяя, будто сам бриллианты и украл. Благородный все же был парень. В случае признания его виновным, кроме позорного изгнания из полка, последовало бы и крайне жесткое наказание по суду. Согласно уголовному уложению, ограбление церкви или такое вот воровство драгоценностей из Киото считалось особо тяжким преступлением, влекущим за собой лишение всех прав состояния и ссылку в Сибирь, а то и на каторгу. Адъютанту, взявшие на себя следственные функции Романовы, не поверили нисколечко. Икона висела в будуаре великой княгини, куда могли попасть считанные люди, исключительно члены дома Романовых, ну и еще и особо доверенные слуги. А вот адъютант доступа туда не имел. Скандал, пусть и в предельно узком кругу, громыхнул жуткий. Разъяренные Романовы приперли молодого полковника к стене и быстренько раскололи, добившись полного признания во всех помянутых кражах. Мотивы оказались стары как мир. Шершеля фам. Великий князь содержал американскую кофешантанную танцовщицу и певичку, а по сути дорогую шлюху. Ту самую, что потом под псевдонимом Фанни Лир выпустила за границей мемуары, попортившие немало крови императорскому дому. Аппетиты у нее, судя по всему, были не меньше, чем потом у Кшесинской. Таковы, что денег, выделявшихся на годовое содержание великому князю, не так много, явно не хватало, вот и пришлось. Разумеется, как уже не раз вспоминалось, обычному суду воришка был не подсуден. Император своей властью объявил его сумасшедшим, конфисковал всю недвижимость и отправил в ссылку в Сибирь. Супруга, к примеру декабристок, следовать отказалась и с мужем не поехала. Конечно, ссылка протекала в достаточно комфортных условиях. Взойдя на трон, Александр II велел переселить великого князя, титула его не лишили, в Ташкент. Не знаю, что и хуже. В Сибири, по крайней мере, климат в южных районах достаточно мягкий. А Ташкент, мало того, что был в те времена жутким захолустьем, жара, пыль, духота. В Ташкенте великий князь так и остался до 17-го года, впрочем, там же и умер. Ни Александр III, ни Николай так и не выписали ему амнистии. Возможно, от того, что он постоянно, причем на людях, всячески поносил и царей, и родную матушку, и прочих членов дома Романовых. В Ташкенте узник при живой жене женился вторично, видимо, мстительно хихикая и думая про себя. Сумасшедшим меня объявили. Ну так что с сумасшедшего взять? Ему нарушать законы можно. После февральской революции ссыльный форменным образом воспрянул. Стал регулярно ораторствовать на митингах, где объявлял себя политическим узником старого режима и посылал в столицу многочисленные телеграммы, где с восторгом приветствовал новое правительство свободной России. Игра была беспроигрышная. Подлинные причины ссылки знали считанные люди, в основном члены династии. А то, что великий князь провел в ссылке больше 40 лет, суровый факт. Так что ему верили, аплодировали бурно и относились со всем уважением. Никаких материальных выгод от этого великий князь иметь не мог. Но вот моральное удовлетворение, надо полагать, получал нешуточное. Все члены дома Романовых, начиная с семьи отрекшегося царя и его самого, сидели под домашним арестом. Их всячески полоскала осмелевшая печать. А ему, единственному, толпы устраивали бурные овации. ставшие еще более бурными, когда он принародно объявил, что передает свободному народу два своих столичных дворца. Никто ведь не знал, что эти дворцы у него еще в 1874 году были конфискованы и переданы в управление Министерству двора. Октябрь великого князя ничуть не испугал, вовсе даже наоборот. Он витийствовал еще пуще, теперь уже на большевистских митингах, вновь именуя себя политическим узником проклятого царского режима и довольно прозрачно намекая, что сослан был за самые что ни на есть революционные настроения. Самое забавное, что до самого конца и большевики ему верили, устраивая те же бурные овации. Рассуждали они незамысловато. Сорокалетнюю ссылку так просто не присудят. Никто из их собственных лидеров таким сроком похвастать не мог. В общем, когда Николай Константинович в феврале 18-го умер от пневмонии, торжественные похороны ему устроили как раз большевики. Духовой оркестр во всю силу легких наяривал один из любимых большевистских шлягеров «Вы жертвую пали в борьбе роковой», гроб был обтянут кумачом, за гробом шли вооруженные красногвардейцы и в организованном порядке пришедшие рабочие, а также немалое число любопытствующих обывателей. Такие вот случаются исторические парадоксы. Но самую громкую и долгоиграющую аферу замутил в эмиграции великий князь Кирилл Владимирович. Сначала он совершил настоящую государственную измену. Еще до официального отречения Николая II, будучи контр-адмиралом и командиром гвардейского флотского экипажа, под красным знаменем и с красным бантом на груди во главе своей части пришел к Государственной Думе и объявил, что переходит на ее сторону. Насчет государственной измены автор написал вовсе не ради красного словца. Согласно третьему пункту 252 статьи Уложения о наказаниях, подобный офицер в военное время считался бы именно что государственным изменником, автоматически подлежавшим лишению всех прав состояния и смертной казни. Так и написано было. Когда он будет возбуждать войска Российской империи или союзные с Россией к неповиновению или возмущению, или будет стараться поколебать верность подданных ее. Ну а далее Кирилл вел себя во многом именно так, как ораторствующий тем временем на ташкентских митингах Николай. Публично обвинил императрицу в шпионаже в пользу Германии. В интервью революционным газетам объявлял себя бедолагой, который, оказывается, испытывал гнет старого режима. Да вдобавок объявил, что отрекается в пользу учредительного собрания от своих прав на престол. Разница в том, что Николая Константиновича, пришедшие к власти большевики, похоронили торжественно. Кирилла всерьез собирались арестовать. Но он успел бежать с женой в Финляндию по льду замерзшего Финского залива, как когда-то, вот забавно, Ленин. Оказавшиеся за границей члены дома Романовых вели себя, в общем, спокойно, не вмешиваясь ни в какие политические дрязги. Александр Михайлович, например, сумел вывести большую коллекцию античных монет и немало драгоценностей. Продавал помаленьку, и на сносную жизнь хватало, сидел и писал свои интереснейшие мемуары, изданные в России уже в этом столетии. А вот Кирилл через несколько лет эмигрантского житья-бытия стал чудесить. Устроил клоунаду, тянущуюся до сего дня, и конца края ей что-то не видно. В августе 1924 года Кирилл, по собственному хотению, провозгласил себя императором и самодержцем всероссийским. Сына Владимира произвел в великие князья, дочь Киру в великие княжны. Во Франции, в провинции Бретань, в какой-то глухой деревушке, Бретань вообще французское захолустье, основал в каком-то скромном домишке, а других там и не было, императорский двор. Начал издавать указы и высочайшие манифесты, возводил в дворянство, награждал орденами, присваивал офицерские чины. Все это, разумеется, в кавычках, потому что эти забавы не имеют под собой никакой законной основы, о чем будет рассказано подробно. В таких случаях всегда найдутся и придворные, жаждущие пусть бутафорских чинов и орденов. Кирилл далеко не первый. Подобные номера до него не раз откалывали вынужденные бежать в эмиграцию члены других бывших правящих династий. В 1930 году под Парижем состоялся даже аж целый парад подданных его императорского величества Кирилла I, и подданных собралось 2000, Ну, не два десятка, в конце концов, некоторая массовость имела место. Еще раньше в ту рыбацкую деревушку заглянул Александр Михайлович, из чистого любопытства глянуть, что там за императорский двор. И писал потом. Пафос вперемешку с комедией и слепотой, погоняемой надеждой, образуют костяк этого отстраненного мира условностей. Ничего реального. Все бутафория. Вот что значит морской офицер. Они в Российской империи всегда славились вежливостью в обращении и речах. Зато великий князь Николай Николаевич-младший, старый кавалерист, выражался гораздо темпераментнее. Самое приличное его высказывание — «Кирюха есть всего-навсего предводитель банды пьяниц и дураков». Другие привести нельзя по причине их полной нецензурности. Вдовствующая императрица Мария Федоровна практически сразу же заявила, что не признает ни титула Кирилла, ни титулов его детей. Точно так же повело себя подавляющее большинство членов дома Романовых. Поскольку клоунада свежеиспеченного императора полностью противоречила ни одному закону Российской империи. Чтобы это доказать, я намерен посвятить пару страниц скучной юриспруденции. Итак, законы, воинские уставы и даже правила дорожного движения и еще многие официальные регламенты сформулированы предельно ясно и четко, так что двойного толкования не допускают никогда. Как таблица умножения. Дважды два всегда будет четыре, и никак иначе. В точности так обстояло и со включенным в свод законов Российской империи учреждением об императорской фамилии, в которое последние поправки вносились Николаем II в 1911 году. Согласно учреждению, стать не то что императором, а наследником императорского престола по собственному желанию невозможно. Никакие ссылки на чрезвычайные обстоятельства не предусмотрены. Все расписано строго и четко, как математическая теорема. Чтобы стать наследником престола, нужно было принадлежать к императорскому дому. Иметь первородство по линии, то есть быть старшим в роду. Брак родителей непременно должен быть разнородным. Быть рожденным от православных родителей. Самому быть православным, соблюдать присягу на верность основным законам, царствующего на их основании императора. И только при полном пресечении мужского потомства право на престол может перейти к лицу женского пола, опять-таки отвечающему шести вышеприведенным требованиям. Напомню, что такое разнородность. Наследник престола должен быть женат исключительно на представительнице правящего рода. При этом размеры владений не имеют никакого значения. Дореволюционная Британская империя раскинулась чуть ли не на полмира, а княжество Монако, собственно говоря, городок 1,5 километра в длину и еще меньше в ширину. Однако с точки зрения учреждения и британская принцесса, и принцесса княжества Монако совершенно разнородны и годятся в жены наследнику престола, поскольку представляют именно что правящие династии. Конечно, при таком обороте дел невесте следовало еще непременно перейти в православие, иначе ее совершенно законные дети от наследника теряли право на престол. И наоборот, французская принцесса, пусть и способная похвастать 100-процентной чистотой голубой крови, женой российского наследника престола стать не могла. Французский королевский дом правящим давно не был, пребывал в эмиграции. Кирилл Владимирович мог похвастать лишь точным соблюдением трех пунктов из шести, ровно половины. С остальными тремя дело обстояло вовсе не лучезарно, точнее говоря, вовсе уж скверно. Собственно говоря, Кирилл не соответствовал четырем пунктам из шести. Он был членом дома Романовых и православным. Но вот родился от матери лютеранки, принявшей православие лишь через много лет спустя после его рождения. А потому, согласно соответствующей статье учреждения, мог бы претендовать на престол лишь в том случае, если бы не осталось ни одного великого князя, рожденного в православном браке. Далее. Кирилл женился на особе, принадлежавшей к правящему дому, принцессе Виктории Мелитии Гессенской. Однако это ему нисколечко не помогло. Во-первых, брак был заключен вопреки прямому запрету императора Николая II. Во-вторых, супруга была разведенной. В-третьих, лютеранкой, так и не принявшей православие. В-четвертых, двоюродной сестрой Кирилла, а на брак кузена с кузиной в России требовалось официальное разрешение церкви, какового она Кириллу не давала. Учитывая все эти обстоятельства, Николай выслал Кирилла из России самым официальным образом и лишил всех прав престола наследия, равно как и всех его потомков, как уже имевшихся, так и тех, которые, возможно, еще появятся на свет. Потом, правда, император уступил настойчивым просьбам родителей Кирилла, разрешил вернуться в Россию и признал брак Кирилла великокняжеским. Но это означало лишь, что супруги будут получать ежегодное денежное содержание, полагавшееся великим князьям. Еще Александр III установил его в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, Кирилл и Виктория Мелита могли пользоваться титулами «Великий князь» и «Великая княгиня», но на их детей эти права не распространялись. Они оставались простыми дворянами Романовыми. Соответствующие официальные бумаги с резолюциями императора распрекрасным образом хранятся в архивах и сегодня. Присваивать детям великих князей великокняжеский титул мог только император, но он этого так никогда и не сделал. Так что большинство членов дома Романовых и серьезных монархистов-эмигрантов Кирилла иначе, чем царь Кирюха, и не называли. Однако император от этого ничуть не грустил, продолжая резвиться. Когда он умер, его дело продолжил сын Владимир Кириллович, совершенно незаконный великий князь, провозгласив себя не только императором и самодержцем всероссийским, но и главой дома Романовых, к чему большинство Романовых опять-таки отнеслось, мягко скажем, без энтузиазма. Но и будь он трижды законным, его дети, которых царь Володька моментально произвел в великие князья, все равно не имели бы прав на этот титул. Потому что Владимир был женат на Леониде Багратионе Мухранской, неправославной, разведенной, не принадлежащей к правящему дому. Грузинская церковь, которой принадлежала Леонида, конечно же, православная, но в русскую православную церковь не входит, а потому Леонида считалась не вполне православной. Безусловно, Багратионе Мухранские были законными потомками грузинской династии Багратионе, багратидов. Но на момент заключения брака род давно уже был не только неправящим, но и не царским. После вхождения Грузии в состав России багратиды получили право даже не на великокняжеский титул, лишь на княжеский. К этому роду принадлежал и павший в боях с французами полководец Петр Багратион, просто князь, даже не светлейший. Дочь очередного императора, великая княгиня Мария Владимировна, вышла замуж за принца Фридриха Вильгельма Гогенцоллерна Прусского, носившего, в отличие от супруги, свой титул вполне законно. Правда, после Германской революции 1918 года дом Гогенцоллернов перестал быть правящим. Роду этих Романовых следовало естественным образом пресечься. Дело в том, что примерно с 14 столетия королевские и просто владетельные роды всей Европы, каковой традиции подключилась позже и Российская империя, руководствовались так называемым «солическим правом», идущим еще из раннего Средневековья, от франков. Формулировку сделал заглавием одного из своих романов в серии «Проклятые короли» Морис Дрюон «Негоже лилиям прясть». Другими словами, наследование титулов шло исключительно по мужской линии. Выданная замуж за иностранного владетеля принцесса или иная владетельная особа всегда принимала титул мужа и никогда больше, ни при каких обстоятельствах, не могла пользоваться титулом отца и не имела прав на его трон. Точно так же обстояло и с ее детьми. Ну, если нельзя, но очень хочется, царь Володька выкинул вовсе уж запредельный фортель, противоречащий как законам Российской империи, так и европейскому династическому праву. Присвоил принцу Фридриху Вильгельму титул русского великого князя. Здесь даже матерные комментарии не годятся, это нечто запредельное, которому просто не подобрать название. В тогдашней Европе хватало, да и сейчас хватает, законных потомков королевских родов, правда, существовавших в эмиграции. Французский дом, австро-венгерский, германский, португальский, греческий, болгарский. Их представители относились и относятся к правилам наследования и титулования крайне серьезно, и фокусов наподобие тех, которые выкидывал Кирилл с потомством, себе не позволяют. Единственное исключение – французы, ухитрившиеся порезвиться дважды. В первый раз они провозгласили королем Людовиком XVII сына казненного Людовика XVI, который никогда не правил и умер еще ребенком. Шутки шутками, но занявший французский престол после свержения Наполеона очередной Людовик до самой кончины официально именовался 18-м. Второй случай гораздо более опереточный. Когда во Франции прочно утвердилась республика, монархисты-эмигранты провозгласили одного из принцев, уж не припомню сходу Бурбонского дома или Орлеанского, королем Генрихом V. Даже отчеканили монеты с его профилем и соответствующим титулованием. Мне довелось держать одну такую в руках. И что? А ничего. Король так до самой смерти и прожил в эмиграции, поскольку не имел никаких реальных сил взять власть во Франции. Но это именно что исключение. Во всех серьезных европейских династических справочниках и геральдических альманахах Георгий, сын Марии и Фридриха Вильгельма, именуется в полном соответствии с действовавшими столетиями правилами. Принц Георг Гогенцоллерн, и никак иначе. Согласно тем же правилам, он имеет право на престол, но исключительно на германский. А это немецкая головная боль. Монархии в Германии в ближайшее время как-то не предвидится. Комедия продолжалась и далее. Когда царь Володька умер, две самозванки, якобы великие княгини Леонида и Мария, все же не решились провозгласить великого князя Георгия императором, прекрасно понимая, что снова получится вовсе уж запредельно. Но наследником престола все же объявили, а заодно и великим князем. Самое смешное, что чистейшей воды самозванцев Леониду с Георгием в свое время торжественно принимали в России в ельцинские времена, в том числе и облеченные властью люди. Хотя это именно что самозванцы, наподобие Пугачева и всех Лжедмитриев, и не более того. Вы, конечно, не в курсе, но автор этих строк – несостоявшийся польский король. Только, я вас умоляю, не спешите ставить психиатрический диагноз или заподозрить что-то насчет белой горячки. Сейчас изложу подробно. По материнской линии автор принадлежит к польскому шляхетскому роду, бедному, безземельному, но весьма старому. Так вот, давненько, уж лет 20 назад, автор сидел и душевно выпивал в Минске с тремя старыми знакомыми. Все они, как и автор, имели в роду шляхту, а один, согласно старинным правилам, считался старшим в роду. По телевизору как раз показывали визит в Москву Леонида с Георгием. Сначала автор с друзьями его просто прокомментировали матерно. Все к тому времени прекрасно разбирались в подробно изложенных автором тонкостях. А после пары очередных рюмок как-то сама собой возникла гениальная в своей простоте идея. Панове, если уж этих держат за настоящих, почему бы кому-нибудь из нас не самовыдвинуться в польские короли? Благо, принятый еще в 1572 году закон об элекции, то есть выборах короля, позволяет любому шляхтичу, пусть даже захудалейшему, с парой куриц во дворе совершенно крестьянской избы, выдвигать свою кандидатуру. Уж все зависит от того, как проголосует коло, шляхетское собрание. Смеха ради кинули жребий, кому из четверых выдвигаться, выпало автору. Конечно, польской монархии давненько не существует, как и французской, германской и многих других, но какая, собственно, разница? Кстати, в Польше к подобным вещам относятся серьезно. Там давно уже существует несколько организаций потомков былой шляхты, причем все обставлено серьезно, следят, чтобы самозванцы не пробрались. Никто, конечно, не говорит всерьез о восстановлении монархии. Люди просто устраивают несколько раз в год балы и шляхетские собрания, на которые паны, пани и паненки приходят в старинных шляхетских нарядах, мужчины со старинными саблями, веселятся, танцуют старинные танцы, честное слово, зрелище красочное. Чисто технически проблему решить было нетрудно. Всего-то поехать в Польшу, благо она в двух шагах, и заявиться к знакомому польскому писателю, потомку шляхтичей и ценителю хорошей шутки. Он довольно быстро мог бы собрать десятка-два самых неподдельных шляхтичей. Пара ящиков хорошего коньяка, застолья, и автор этих строк запросто мог быть провозглашен королем под бодрые крики присутствующих. «Нех же я ясновельможный пан Круль!» И готово. Красивые визитные карточки можно заказать, награждать и все такое прочее. Но если объявится еще один претендент на престол, дело житейское. В старой Польше такое случалось частенько, и вопрос решался хорошей дракой. Конечно, если подходить по всем старым правилам, имелись серьезные препятствия. Во-первых, шляхетство автора только по женской линии. Со стороны отца исключительно сибирские мужики. Во-вторых, коло должно состоять из представителей шляхты всей Польши. Ну, если можно резвиться потомкам царя Кирюхи, нарушившим все законы и правила, почему нельзя автору? Примерно столько же прав, то есть никаких, конечно, что у них, что у автора, но если очень хочется. После очередной бутылки решили обойтись без лишних сложностей, и королем автора все же избрали. Единодушным голосованием всех трех присутствующих панов-шляхтичей. То есть совершенно при тех же обстоятельствах, при которых Кирилл провозглашал себя императором. К великому сожалению автора. Польша так до сих пор не знает, что у нее давненько имеется очередной выборный король. И хорошо. Чего доброго, узнавшие в два счета устроили бы мятеж и свергли моментально. Их много, а автор один. Да, забыл упомянуть. Как человек, умеющий быть благодарным, автор тут же даровал всем избирателям княжеские титулы, а одного назначил первым министром, что было принято с большим воодушевлением и здравицами в честь его величества, то бишь автора. Еще одна история с Геральдикой, коли ж мы немного отвлеклись, чтобы пошутить. В свое время автору довелось быть знакомым с самым настоящим потомком Рюриковичей, из старинной и весьма известной княжеской фамилии, кандидатом исторических наук. Так уж обернулось, что один из членов семьи, военный, после революции остался в Советской России. Поступил служить в Красную армию и умер в преклонных годах, благополучно избежав репрессий и чисток. Конечно, за время советской власти кровь Рюриковичей у знакомого была изрядно разбавлена неравнородными браками, но все же имелась в изрядном количестве. И кое-какие документы, подтверждающие происхождение, у него были, и фамилию он носил ту самую, княжескую. Так вот, когда автор однажды заглянул к нему на рюмку чая, князь, а мы его частенько так звали, откровенно смеясь, показал только что полученное из Москвы послание от организации, скромненько именовавшей себя Всегалактической Геральдической коллегией. Ну, как-то так, точное название автор уже запамятовал. Очень красивая была бумага, с роскошной эмблемой и разными финтифлюшками, пришлепнутая большой печатью с двуглавым орлом и другими монархическими причиндалами. Содержание сводилось к следующему. «Герольдмейстер всея галактики, некто Ляпкин Пупкин, как-то так помню, что фамилия была самая что ни на есть смешная и простецкая, имел честь сообщить князю, если его сиятельство отправит в коллегию подтверждающие его происхождение документы, он и коллегия мигом признает за ним право на титул». Вот так, простенько и со вкусом. Когда мы уже выпили по рюмке чая, князь сел за пишущую машинку и быстро настучал ответ. Вот его помню дословно. «Любезный!» Сие обращение являлось прямым оскорблением, поскольку в царской России так обращались к официантам, лакеям, кучерам и прочей прислуге. «Права моих предков на титул и не подвергали сомнению ни один русский царь и ни один российский император, равно как и российские императрицы. По сей причине нужды в ваших услугах не вижу, князь такой-то». Заклеили в конверт и отправили герольдмейстеру галактики. На этом переписка оборвалась. Ну, хватит шутки в сторону, продолжим разговор о делах серьезных. Автор задумался, как перекинуть мостик к следующей главе о коррупции в армии, и, поразмыслив, решил привести два эпизода. Поскольку рыба гниет с головы, ничего удивительного, что и ниже стоящие, глядя на высокое начальство, при каждом удобном случае тащили все, что не приколочено и не прибито. В Либаве, в тот недолгий период, когда она еще оставалась военно-морской базой и крепостью, полиция чисто случайно обнаружила у совершенно штатских лиц водолазный аппарат, служивший для подачи водолазу воздуха. Они уже тогда были изобретены и вовсю использовались. Судя по маркировке, происходил он с одного из стоявших на ремонте военных кораблей, а загнали его рядовые матросики. Стоил он около 1000 рублей, но матросы за особой прибылью не гнались, взяли всего 80. Их, кажется, так и не нашли, что лишний раз доказывает оборотистость и смекалку русского служивого. Эпизод второй связан не с коррупцией, а с бюрократией, но сам по себе примечателен. Бюрократическая машина, в какой бы стране дело ни происходило, не знает слова «идиотизм». и, будучи однажды запущена, крутится сама по себе, независимо от внешних воздействий. Английский сатирик Паркинсон как-то упомянул в одной из своих книг, как раз и посвященной британской бюрократии: число служащих британского министерства неуклонно росло, и пика достигло в аккурат за пару лет до краха всей колониальной системы. Когда во время русско-японской войны на Дальний Восток ушла вторая Тихоокеанская эскадра, морское ведомство разместило на петербургских заводах заказ на партию запасных котлов. Их предполагалось установить во Владивостоке, поскольку за время дальнего похода какая-то часть корабельных котлов гарантированно выйдет из строя. Котлы были изготовлены. Когда последнюю партию уже готовили к отправке во Владивосток железной дорогой, пришло известие о Цусимской битве, в которой почти вся эскадра была японцами потоплена. Тем не менее, чиновники морского ведомства все же отправили котлы во Владивосток, хотя корабли, для которых они предназначались, лежали на морском дне, о чем в Петербурге прекрасно знали. Не рассуждает бюрократическая машина. Ну что, мостик перекинут, пойдем дальше.